Видишь, Оля, что тут у меня? Я сейчас свяжусь с Голубковым, так что не волнуйся, он вас там прикроет. Езжайте и ждите его или его людей. В тишине, когда скорая уже умчалась, а милиция еще не приехала, когда переволновавшаяся Ольга отправилась с Настеной к себе домой в Затопино, артист разыскал, наконец, Голубкова и подробно рассказал ему о последних и самых последних событиях. «Я все понял», — ответил полковник. «Думаю, надо сделать так. Догоняй Ольгу и побудь вместе с ней в Затопино. И выспишься там заодно как следует. А я сейчас отправлю в эту квартиру своих ребят, они разберутся. А завтра, послезавтра и в Затопино кого-нибудь вам пришлю». Глава 7. Амстердам оказался до ужаса похож на родной Питер, только в гораздо лучшем исполнении. Видимо, в свое время визиты царя Петра в Голландию оказали решающее влияние на проектирование северной столицы. Можно даже предположить, что Санкт-Петербург сейчас запросто мог бы выглядеть точно так же, если бы все в истории нашей страны шло без вмешательства господ Ульянова и Троцкого. А интересно, что бы получилось, если бы Петр Алексеевич поехал тогда учиться уму-разуму не в Голландию, а, скажем, в Италию? Впрочем, пастуху, доку и мухе было совершенно не до исторических экскурсов и размышлений об архитектурных красотах. Их мысли были сосредоточены на другом, и это не позволяло им благодушно любоваться окружающей действительностью. Хотя, надо сказать, жизнь в нидерландской столице оказалась настолько яркой, что все запоминалось само, и проигнорировать эту самую окружающую действительность было совершенно невозможно. Так что от города у ребят навсегда остались, пусть смутные и отрывочные, но абсолютно конкретные впечатления. Обилие туристов и исключительно, как говорится на современном жаргоне, отвязанная без комплексов молодежь со всего мира. Обязательные клумбы с тюльпанами, обилие велосипедов, писсуары, торчащие прямо из стены посреди улицы, и почтенные голландцы, писающие в них без тени смущения, тем самым невольно оказываясь похожими на родных московских алкашей, которых этот процесс тоже нисколько не смущает. В одном кафе, куда ребята зашли перекусить, им вместо меню подали список сортов марихуаны. Одним словом, Голландия, раньше других стран, вставшая на тлетворный путь буржуазного развития, радостно и беззаботно загнивала, издавая сладковатый запах травки и не менее сладкий аромат герани, цветущий практически на каждом окне. Ну и, безусловно, знаменитый квартал красных фонарей, где ребята остановились в небольшой гостинице в целях соблюдения конспирации. Появление трех мужчин неопределенной национальности и со смутным родом занятий там не вызвало ни у кого никаких подозрений. В этом месте появлялись разные люди. На Амстердам опускались сумерки. Над черепичными крышами зажигалась яркая неоновая реклама, каким-то образом умудрявшаяся гармонировать со средневековой архитектурой города. Тысячи туристов выплеснулись на узкие улочки в поисках очередных развлечений. Пастух, муха и док не спеша брели по набережной одного из многочисленных каналов. Тихо шелестела листва столетних лип, где-то играла музыка. Но все эти прелести проходили мимо них. Поначалу, после успешной операции в водах Сицилии и освобождения семьи пастуха, все дальнейшие действия казались им простыми и предельно ясными. Они прибывают в Амстердам, срывают операцию Бюро стратегического анализа и планирования Объединенного военного командования НАТО и спокойно возвращаются домой. На деле же все оказалось несколько сложнее. Что они знали? Что в многомиллионном, международном мегаполисе должно произойти некое событие, о месте и времени которого имеется довольно приблизительная информация. Единственное, что им было известно более или менее определенно, так это то, как ожидаемое событие должно осуществиться технически. Интерпол собирается накрыть контейнер, пришедший из России в морской порт Амстердама для погрузки и дальнейшей транспортировки морем. Но Амстердам – крупнейший в мире порт. Пойди найди среди десятков километров причалов и сотен судов один контейнер. Да тут в сутки проходят тысячи таких, как он. Было отчего задуматься. «Давайте-ка порассуждаем», — предложил док, раскуривая замечательную голландскую сигару, купленную только что на углу. «Давай», — без энтузиазма согласился пастух. «Что мы имеем? Тот человек во Флоренции сообщил через тебя, что операция приурочена к визиту с Востока. Китайский премьер прибывает в Москву послезавтра, если, конечно, газеты не врут». «Эх, мало 2 дней», — вздохнул Муха.